Глава 53. Адептка Неока. После долгой, невыносимо мучительной паузы обратился, прокашлявшись ко мне, ректор. Сама я из-под ресниц все больше на магистра теоретической магии поглядываю. Он сидит неподалеку от стола ректора, немного в стороне ото всех. Смотрю, ну, просто потому что ведическая сила, наверное, требует. По фигуре магистра в мантии ничего не понять, но почему-то есть ощущение, что он напряжен. Да, господин ректор. Потрудитесь, пожалуйста, объяснить, где вы провели эту ночь. Кинула взгляд уже на Мелиру с ее мамой. Думаю, они многое уже объяснили, а может и нет. Даже не знаю, стоит ли прямо все рассказывать. Страшновато почему-то. Пугают серьезные лица собравшихся тут без капюшонов людей. Я словно на суде. Угу, на суде. Еще и как будто голая из-за этого платья. «Почему вас так интересует мой ночной досуг?» — осторожно спрашиваю я. Очень напрягает эта тишина в кабинете. «Возможно, потому что вас почти всю ночь искала городская стража и маги. И что самое удивительное, не нашли, даже несмотря на академический браслет». Невольно взялась за запястье. «Да, знаю, в браслете есть следилка. Драконы как-то сами мне эту функцию отключили, когда мы летали, хотя скорее сломали, дунув мне на руку своим особым необжигающим огнем. И не факт, что можно будет ее починить. На самом деле браслет после драконьего огненного дыхания вообще перестал работать, словно из него вся магия пропала». Молчу. Я, конечно, предполагала, что меня может кто-нибудь искать, поэтому драконы и помогли с браслетом. Но чтобы масштаб поисков будет такой, даже не предполагала. «Адептка Неока, отвечайте, давит ректор, где вы были?» «Я прошу прощения, но совсем не понимаю, зачем вы меня так усердно искали?» Тяну я время. Рассказывать про досуг с драконами не стоит. Да и хотелось бы скрыть, что я вообще с ними общаюсь. Но как? Что отвечать? «Действительно, зачем?» — ехидно произнес ректор. «Наша адептка замечена в ночных беспорядках с участием драконов, а потом неожиданно пропала. Что мы должны думать? Где вас искать? Академия за вас в ответе. Это один момент. Вас еще так усердно искали, потому что возникло много других вопросов. Расследование происшествия на Театральной улице открыло много неожиданных подробностей. Найдено подпольное увеселительное заведение, кишащее преступными вооруженными элементами. Рабыни-танцовщицы, среди которых были найдены бесследно пропавшие наши бывшие студентки и абитуриентки. И в центре всего этого вы. По показаниям свидетелей, за полдня организовавшая рискованную самостоятельную операцию спасения студентки. Что самое изумительное, успешную операцию. Вы правда считаете, что нам было неинтересно, где вы и что с вами? Итак, давайте все-таки по порядку с вопросами. Где вы были ночью? После того, как на улице начались массовые беспорядки и драки, я попыталась убежать как можно дальше от опасности. Забежала в темную подворотню, запнулась обо что-то, упала, потеряла сознание, очнулась за городом. Ушла в несознанку я. По коже бегут мурашки. Почему ректор общается со мной, как с преступницей? Тон именно такой. Но я ведь организовывала спасение студентки. Хорошее дело. «Вы можете подтвердить свои слова на артефакте правды?» — спрашивает ректор и выставляет на стол подставку с хрустальным шаром. «Коснитесь его. Если сказанное вами было правдой, он окрасится в зеленый цвет. Нет? В красный». «Я не хочу ничего подтверждать. Вы меня в чем-то обвиняете?» — спрашиваю дрожащим голосом. Что-то мне совсем страшно стало. Давление ощущаю чудовищное. «Нет. Но выяснить все обстоятельства необходимо. Предположим, вы ответили на прошлый вопрос. Ответьте, пожалуйста, на следующий». Ректор сделал знак, и Мелиру с Нелидой вывели из кабинета. Откуда вчера ночью появились над зданием драконы? Я понятия не имею. То есть вы не знаете, что это за драконы и откуда? Нет. Вы можете устанавливать контакты с драконами, общаться с ними? Нет. Вы понимаете, что сокрытие факта своих возможностей общения с драконами является серьезным государственным преступлением? Нет. Не слышала о таком. Теперь будете знать. Повторяю вопрос еще раз. Вы можете общаться с драконами? Это вы привели их на театральную улицу? Двоякая ситуация. Что получается? Если я сейчас под давлением признаюсь в способностях, которые скрывала, стану государственной преступницей, тогда зачем мне сознаваться? Драконы не выдадут. Я почему-то в этом абсолютно уверена. Пока стою молча раздумывая, кто-то из присутствующих магов не выдерживает. Вообще, это, конечно, безобразие, которое допустили вы, господин ректор. Принять в Академию мага без семьи, еще и с уникальным случаем, с ведической силой, не сообщить никому об этом и не выяснить, какому она принадлежит роду, потрясающая халатность. Магических родов, а тут, предположительно, дева из рода говорящих с драконами, не так уж много. Предлагаю по артефактам крови узнать, к какому именно роду она относится, и пусть глава клана ее забирает и решает, что с ней делать, а также несет за нее полную ответственность. Проведем исследование прямо сейчас. Пусть сдает кровь. Остальные присутствующие в кабинете одобрительно загудели, а у меня волосы стали дыбом. Я не хочу ни в какой магический род, чтобы мной кто-то управлял и решал, что мне делать и как быть. Ощущение такое, что меня просто делят. Я не буду давать свою кровь, говорю я с испугом. Не хочу ничего знать. У меня есть мама, и мне этого достаточно. Нет, недостаточно, вздыхает ректор. Поскольку вы маг, то по правилам, если хотите продолжать учиться, необходимо знать и иметь принадлежность к определенному роду. Да, ранее я закрыл на это глаза, и это было моей ошибкой. Кровь придется сдать, и уже глава вашего рода будет решать все вопросы, связанные с вами. Бросая взгляд на своего магистра, но он молчит. Нет. Неожиданно раздается за моей спиной. Рядом со мной встает маг. Что нет? Устало спрашивает ректор. Я не разрешаю проводить исследование, говорит стоящий рядом со мной старшекурсник. С какой это стати? Усмехнулся глава академии. Моя невеста этого не хочет. Я уважаю ее чувства. Да и неважно, к какому магическому роду она принадлежит, ведь за нее уже несу ответственность я. Как только этот учебный год закончится, мы поженимся, и она войдет в мой род. Шен приобнял меня за талию и скинул капюшон. В кабинете вновь повисла давящая тишина.